Я приподнял больную ногу, положил к себе на колено, копытным ножом счистил грязь, и в косом солнечном луче тускло блеснул виновник беды. Я зажал его шляпку щипцами, выдернул и показал фермеру. Он поморгал, а потом его плечи затряслись. «Так это же гвоздь из моего сапога! Как же оно так приключилось?» На булыжнике, видать, поскользнулся, а он и выдернулся. «Булыжник-то здесь склизкий!» Раза два я чуть через задницу не перекувыркнулся. Я уж и хозяйке говорил. «Мне пора, мистер Рипли», — перебил я. «Как-никак, я еще не обедал, вы помните? Только схожу к машине за антистолбнячной сывороткой и сделаю корове укол». Укол я ей сделал. Сунул шприц в карман и пошел было через двор назад к машине. Но тут фермер меня окликнул. «Щипчики-то у вас с собой, мистер Хэриот?» «Щипчики?» Я остановился и обернулся к нему, не веря своим ушам. «Да, конечно. Но неужели нельзя выбрать другое время?» Фермер щелкнул старой медной зажигалкой и направил длинный столбик пламени на табак в трубке. «Так всего один теленочек, мистер Хэриот. Минута! И всех делов-то!» «Ну, ладно», — подумал я. Открыл багажник и выудил эмаскулятор из-под комбинезона, в который облачался при отелах. Какое это теперь имеет значение? Все равно мой йоркширский пудинг давно уже пересох, а говядина и дивные свежие овощи разве что не совсем обуглились. Все потеряно. И теленком больше, теленком меньше. Какая разница? Я зашагал назад, как вдруг в глубине двора распахнулись две створки. Огромное черное чудовище галопом вылетело наружу и, ослепленное ярким солнцем, резко остановилось, настороженно оглядываясь, роя землю копытами и сердито хлеща себя хвостом по бокам. Я уставился на широкий разлет рогов, на могучие мышцы, бугрящиеся на плечах, на холодно посверкивающие глаза. Не хватало только фанфар да песка под ногами вместо булыжника, а то я вообразил бы, что вдруг очутился на Пласа де Торрес в Мадриде. «Это что, теленочек?» — спросил я. Фермер весело кивнул. «Он самый!» Я вот решил перегнать его в коровник, там его сподручнее привязать за шею. Меня захлестнула жаркая волна гнева. Вот я сейчас на него накричу. И тут, как ни странно, волна схлынула, оставив после себя только безнадежную усталость. Я подошел к фермеру, придвинул лицо к его физиономии и сказал негромко: «Мистер Рипли, мы с вами давно не виделись, и у вас было достаточно времени выполнить обещание, которое вы мне дали. Помните, что телят надо оперировать, когда им месяца три, не больше, и что вы замените эти ворота. А теперь поглядите на своего бычищу и поглядите, во что ваши ворота превратили мой костюм». Фермер с искренним огорчением оглядел прорехи, украсившие мои брюки, и даже потрогал пальцем большой лоскут, свисавший с рукава у локтя. «Да, да, нехорошо получилось. Вы уж извините». Он посмотрел на быка. «Да и этот, конечно, великоват маленько». Я промолчал. Несколько секунд спустя мистер Рипли откинул голову и с твердой решимостью посмотрел мне прямо в глаза. «Что плохо, то плохо», — сказал он. «Но знаете что? Этого вы уж сегодня ущипните, а я послежу, чтоб впредь такого больше не случалось». Я погрозил ему пальцем. «Вы ведь уже мне говорили то же самое, но теперь я могу положиться на ваше обещание». Он с жаром закивал. «Уж ручаюсь вам».